Глава 22. Зураб. Тру переносицу. Бросаю ключи на стол. Галстук в урну. Как же достала эта удавка. Ни в жизнь бы ее больше не надевал. Последнее время я весь как на иголках. Нервный стал. Дерганый. Командировка прошла комом. Потому что я постоянно думал только об одном. О них. Даже отец заметил. Но ему знать еще нельзя. Я еще сам не во всем разобрался. Прикрываясь работой, улучил день и съездил к старому другу. Паша, конечно, был очень удивлен, увидев меня на пороге. Хорошо, что я не удалил его номер и смог позвонить. Но он, видимо, звонку особо не поверил. Поэтому на мой визит отреагировал шоком. Хоть с порога не прогнал, и то ладно. Мне скрыть шок помогли долгие годы тренировки жизни рядом с отцом. Когда каждую эмоцию лучше контролировать. Когда не стоит показывать, насколько сильно ты жалеешь о прошлом. Я долго приходил в себя, не прикасаясь к чаю, который мне налила жена Паши. Краем уха слушал и слышал их историю любви. То, как Паша относится к девушке, не оставляло ни капли сомнений. Он ее любит. Любит искренне. Не так, как относился к Нике. Их свадебные фотографии – новый коварный удар под дых. Словно у изощренного противника, который раз за разом удивляет. «Сегодня мой противник – само прошлое». Слова сами слетели с губ. «Красивое платье». «Это мне подруга подарила», – улыбается девушка. «Милая, но абсолютно невзрачная. Да Ники ей как пешком до луны. Не понимаю, что Паша в ней нашел. Я бы на такую даже не посмотрел никогда». «Подруга?» «Да, мы вместе в общаге жили. Замечательная девушка, а не и Паша». Губу прикусывает, на мужа смотрит, а тот лишь кивает. Каблук. Тоже мне. «Катюш, это никакой не секрет. Да и Зураб знает, что у меня была невеста. Я сам его с ней познакомил. Помнишь Нику?» «Помню ли я Нику?» Чашка с маленьким сколом трещит в моей руке, но я вовремя спохватываюсь. Паша ничего не знает. Вероника ему ничего не сказала. Ничего не сказала о нас. И она с ним действительно рассталась. Что, черт возьми, тогда произошло? Чувствую, как держу в руках огромный запутанный клубок, размотать который, не разорвав к чертовой бабушке все нитки, вряд ли получится. Но и рвать тоже не хочется. Каковы будут последствия? «Веронику?» Делаю вид, что думаю. «Да, вроде припоминаю. Вы встречались и, кажется, собирались пожениться. Неужели она тебя бросила?» «А, ты ведь не в курсе. Ты в аварию попал. Долго в реанимации тогда валялся. Помню, твой отец никого к тебе не подпускал. Мы приходили, но прорваться через тех церберов, что тебя сторожили, было просто невозможно». «Приходили вместе с Никой?» Сердце внутри холодеет. Неужели отец мог так поступить? Неужели он настолько меня ненавидит? Иначе как еще можно объяснить его поступок? «Ника тоже тогда только из больницы выписалась. Я к ней приходил, навещал. Мама отправляла». Морщится. На жену поглядывает, но она совершенно не ревнует, только кивает. «Все правильно твоя мама сделала? Конечно, надо было Нике помочь. Она тогда с лестницы ужасно упала. Чуть выкидыш не случился, ой». «Не случился?» Голос хрипит, я его совершенно не чувствую. В голове кровавой пеленой мелькают события прошлого. Мое предложение... Внезапное, безумное, ослепляющее желание во что бы то ни стало сделать Нику своей. Жениться, потом ребеночка заделать и еще одного. И тогда она уж точно никуда от меня не денется. Авария и страшная новость от врачей. Слова одного из них до сих пор болью разрезают сознание. «К сожалению, ваш ребенок погиб. Срок очень маленький, нам не удалось ничего сделать». Я бился в истерике прямо там, в реанимации. Я рвался к ней. Но даже подняться с больничной койки не мог. Разрывал иглами от капельниц вены, и в итоге меня пришлось привязать. Подлый, жестокий шаг, который отец потом оправдывал заботой обо мне. Не знаю сам, как выжил, но лучше бы, наверное, сдох. По крайней мере, именно так я подумал, увидев то свадебное фото. Фото, на котором, со слов того же отца, был мой друг и его теперь уже жена. Моя Ника. Ника, похоже, была влюблена в кого-то, гуляла за моей спиной. «Паша!» — шипит на него жена, и мне впервые хочется пожать ей руку. Не говори так. Она ведь с тобой поговорила и не стала обманом выходить за тебя замуж. Но она все равно изменяла мне. Паш! Хорошо, хорошо. Сдается он, а я понимаю, что с трудом удержался и не сломал его длинный, нелепый нос. Как скажешь. Вы же лучшие подружки. До сих пор переписываетесь. Брось меня ревновать. Она же даже не мужчина. Еще только этого не хватало. Слушать их дальше противно и тошно. Я быстро ухожу, прикрываясь делами. К счастью, ни у кого не хватает ума спросить, зачем я вообще появлялся. 4 часа гоню на машине обратно. За это время мысли в голове немного проясняются. Хотя там до сих пор полный бардак. Но это уже упорядоченный бардак. Такой бардак, с которым можно работать. Как документы на моем столе, отсортированные по дате. Первый порыв, накрывающий с головой. Найти ту клинику, где лежала Ника после аварии, и все там разнести. Найти тех врачей, что нагло лгали мне в лицо. Лгали явно за деньги, щедро обещанные моим отцом. Кем же еще? Но не могли же они и правда так ошибиться с диагнозом. Или могли? Еще час просто сижу в машине, чтобы не сорваться с места. Сейчас одно неловкое движение может испортить все. Какую еще пакость решит выкинуть отец? И причастен ли он действительно? Не наломать дров. Вот главная задача. Мне необходимо довести начатую игру до конца. Теперь на кону слишком многое. Моя жизнь, мое счастье, моя любовь.